Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. Сегодня на ваши вопросы будет отвечать доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский. Телефон студии помните? 325-61-77. Вы можете позвонить и задать свой вопрос, но можете послать его на пейджер по номеру 309-26-65. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. Здравствуйте, дорогие друзья. У меня в руках письмо от нашего постоянного слушателя и постоянного корреспондента Бориса Васильевича К. Вот что на этот раз пишет Борис Васильевич. «Недавно в мои руки попала прекрасная книга Шанского, от себя добавлю Николая Максимовича Шанского, «Лингвистические детективы». Меня в этой книге заинтересовало вот что. В ней часто встречаются ссылки на древнерусский язык, на старославянский язык, на церковнославянский язык, общеславянский, даже на праиндоевропейский язык. И тут я задумался над тем, что за этим стоит». Что такое древнерусский язык? Когда он перестал быть древним и превратился в современный? Ясно, что переход не мог быть мгновенным, но какие-то реперные точки должны же существовать. Понятно, что письменных источников, написанных на древнерусском языке, до нашего времени дошло мало. Какие же это источники? Мне известны «Повесть временных лет», «Слово о полку Игореве», «Остромировое Евангелие», «Всяческие жития святых» и так далее, и тексты берестяных грамот. Вероятно, еще сведения о древнерусском языке из иностранных источников, в основном средневековых путешественников. И все. Достаточно ли этого для составления полного словаря древнерусского языка, его грамматики и тому подобное? Я сомневаюсь, хотя, возможно, я отстал от жизни. Складывается впечатление, что все ссылки на древнерусский язык относятся к области реконструкции, хотя, безусловно, они всякий раз делаются на основе выявленных закономерностей словосложения в нашем и других древних языках. Спрашивается, возможно ли тут ошибки и неточности? Мне кажется, что да, хотя, опять-таки, я здесь не специалист. Что же касается древнеславянского и общеславянского языков, не говоря уже об индоевропейском языке, насколько мне известна ситуация, еще более туманная. Кажется, никаких словарей и грамматик здесь нет и быть не может, и всяческие реконструкции гораздо менее надежны. Вот такой развернутый вопрос. Ну, да, и уж ответ... основательный, как всегда, да, Борис Васильевич. И ответ на этот вопрос, естественно, тоже не может быть таким уж кратким. Ну, начнем с того, что источников, письменных источников, которые были созданы на древнерусском языке, до нас дошло не так уж мало, как это кажется Борису Васильевичу. Вот далеко не полный перечень источников только киевского периода истории Древней Руси, которыми оперирует современная наука. Это, во-первых, кроме того, что было названо самим Борисом Васильевичем, это, значит, произведение, написанное в жанре слова. Это «Слово о законе и благодати митрополита Иллариона», «Слово Луки Жидяты», «Слово Кирилла Туровского», «Слово Климента Смолятича». Это все образцы церковно-политического красноречия. Житийная литература также представлена отнюдь не одним и даже не несколькими произведениями. Это жития Феодосия, это Киево-Печерский Патерик, это сказания и чтения о Борисе и Глебе и так далее. Это всевозможные далее правила, уставы, произведения литургических, гимнографических жанров, произведения жанров хожения, например, хожения игумена Даниила и другие. Это, кроме того, памятники юридические, например, «Русская правда» знаменитая. Наконец, это переводные произведения. Например, в этот период была переведена «История иудейской войны» Иосифа Флавия, «Евгениево деяние», еще одно переводное произведение. Повторяю, это только памятники киевского периода, и это далеко не полный перечень. Следовательно, вот, собственно, база источников, которые дают нам представление о древнерусском языке, отнюдь не столь мала, как это кажется нашему слушателю. А, следовательно, материалы для того, чтобы делать вполне обоснованные выводы, вполне достаточно. Теперь, что касается реконструкций И что касается всевозможных ошибок и неточностей. Борис Васильевич спрашивает прямо, возможны тут ошибки и неточности или нет? Ну, разумеется, возможно. Не существует науки, которая исключает ошибки и неточности. Конечно, это возможно. Конечно, многие вопросы сохраняют спорный характер, но есть, с другой стороны, вещи, которые можно утверждать, и именно утверждать, а не предполагать. И совокупность подобных утверждений дает достаточно полное представление о древнерусском языке. Например, мы можем совершенно определенные вещи о том, что представляла собой фонологическая система древнерусского языка. Каков был состав гласных фонем, согласных фонем, в каких отношениях между собой они находились. Знакомясь с памятниками, знакомясь с тем, как один и тот же памятник на протяжении веков переписывали и какие ошибки при этом допускали переписчики, мы получаем сведения о том, какие процессы происходили в русском языке, сначала в древнерусском, позднее уже в языке, который именуют чаще всего языком Московской Руси. Это вот такая переходная стадия, это приблизительно 15-16 века. Соответственно, древнерусский язык письменного периода датируется 11-14 веками, а период 17-18, начала 19 веков характеризуют как период формирования русского национального языка, и от Пушкина считается, от Пушкина ведется традиционная история современного русского литературного языка. Такова в общих чертах периодизация истории русского языка. Так вот, мы имеем основание говорить именно о такой периодизации, в частности, опираясь на те процессы, которые мы можем наблюдать в памятниках древнерусской и старорусской письменности, в особенности, если это один и тот же памятник, но который переписывался сначала в XII веке, затем в XIV, затем в XV, XVI и так далее. Если мы видим, допустим, что в XIV веке переписчик в некоторых случаях уже забывает написать букву «ер», современный твердый знак, на конце существительного, ну, допустим, существительного типа «дом», то это может интерпретироваться только таким образом, что в речи самого этого переписчика на месте этой буквы гласного звука уже не было. А если его предшественник, живший тремя веками раньше, никогда не делал подобных описок или ошибок, то это означает, что для этого предшественника на месте этой буквы всегда был реальный звук. Если бы он этого реального звука не чувствовал и не произносил, он тоже мог бы допустить подобную ошибку. Вот подобного рода вещи дают нам вполне реальное основание, и я должен, естественно, подчеркнуть, что это не единичные случаи, дают вполне реальное основание для весьма определенных выводов относительно древнерусского языка. Ну, а что касается древнеславянского, общеславянского, да, и так далее. Давайте оставим эту часть ответа. Оставим? Ну, да, хорошо. Послушаем. Слишком сейчас пространно, хорошо? Нет, не пространно, просто вот у нас ждет слушатель, который дозвонился. Все понятно. И уже, наверное, отчаяться и потеряет надежду попасть к нам в эфир. Мы вас слушаем. Кто же нам дозвонился? А дозвонилась вам я, Екатерина Павловна, чтобы порадоваться, что все мы здесь сегодня собрались, чтобы поздравить с Новым годом и поплакаться заодно. Вот всем хочется какие-то итоги подводить, а итоги у меня неутешительные. И словарик у меня есть иностранных слов товарища Крысина. И не успеваю я до него донести ту массу незнакомых мне слов, которые я слышу, вот не прыгая по каналам, а вот только по Радио России ежедневно слышу. И не успеваю донести, выскакивает из головы у меня. Вот сегодня слышала, думаю, вот запомню, как называется эта разметка. Вот знаете, показывает такая разметка, выпуклая на дороге, которая троллейбусам якобы мешает, но всем остальным счастье. На букву «Д». Ну, как я вот пойду вот к словарю с этой самой буквы «Д» в голове? Может быть, кто-нибудь слышал сегодня не раз и не два про эту новую разметку выпуклую? Вот. Но зато у меня большая радость. Док Хантеров нет ни в каких словарях. Слава богу, может быть, их и не будет вообще в нашей жизни, в словарях не будет. А одна еще печаль. Пролонгация убила совсем продление. И главное, написано у Леонида Петровича, пролонгация, продление. Так зачем она нам? С продлением так хорошо-то без нее. Правда же? Вот. А во-вторых, ну это печаль-тоска. А во-вторых, печаль-тоска собралась пересчитать, сколько я цитат слышу ежедневно. Опять не получается пересчитать. Пачками. Запомнила только самую выдающуюся. На канале, на пятом канале нашем телевизионном, петербургском. Значит так, мертвые души в этом поселке до сих пор получают квитанции на оплату коммунальных услуг, как будто эти люди до сих пор живее всех живых, хотя их адрес ни дома, ни улица. Ну каково? Как мы любим эти цитаты, не многовато ли их у нас? Ваше мнение, ваше рассуждение по этому поводу. И мое пожелание всем нам, говорящим на одном языке, взаимопонимание. Спасибо. Спасибо, Екатерина Павловна. Вас тоже с Новым годом. Разделяем некоторые из ваших печалей, например, по поводу слова «пролонгация». Действительно, на фоне того факта, что у нас существует глагол «продлить», образованное от него существительное «продление договора», существование вот этого дублета «пролонгировать», «пролонгация» выглядит излишеством. Возможно, юристы меня поправят, возможно, они объяснят, чем пролонгация от продления отличается? Да, и каков с их точки зрения смысл существования и использования этого слова. Но я, честно говоря, вот относительно этого слова я склонен занять ту же позицию, что и Екатерина Павловна. Что же касается обилия цитат, насколько я понимаю, это обилие в речи журналистов. Вот Екатерина Павловна говорит, не многовато ли цитат? Ну, может быть, и многовато. Я думаю, что здесь решают... В конкретном приведенном отрывке, может быть, и да. Ну, там их три, по-моему, я успел насчитать. Ну, может быть, и многовато. Но в конечном счете, я думаю, что нет и не может существовать правил, которые диктовали бы вот не больше двух цитат, предположим, в одном... высказывание в одном предложении от точки до точки. Не может существовать таких правил. Все определяется мерой выразительности. Если такое количество цитат именно в данном случае журналисту необходимо, если он считает, что так будет наиболее выразительно, и если ему действительно удается донести свою мысль до слушателей, получается вот и эффективно, и эффектно. Ну, значит, он достиг своей цели, и в чем его упрекнуть, я, честно говоря, не знаю. Мне кажется, что само по себе... Ну, вы бы так, наверное, не построили мысль, фразу вот так забило этими цитатами. Прям, чтобы одна переходила в другую, в третью. Ну, я никогда не ставил перед собой такой цели. Я думаю, что... Вот, может быть, Екатерина Павловна в том права, что нельзя превращать... использование цитат в самоцель. Не нужно стремиться к тому, чтобы твоя речь пестрила цитатами. А, в общем-то, широкое использование цитат, по-моему, никогда еще никому не вредило, если это использование уместное. А как это по-русски? Давайте ответим еще на один звонок, а потом вернемся к письму. Да, пожалуйста, слушаем, кто же нам дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте. Нина Александровна, меня интересует слово «Кощей» в старорусском. Это пленник, невольник, плен. Повторите, пожалуйста, какое слово? Кощей. Кощей. Да. А почему он стал бессмертным? Ну... Единственный, да, у вас вопрос? Да, мне просто интересует, почему Кощей – это все-таки плен, и когда он стал бессмертным. Нина Александровна, спасибо за вопрос. Не готов ответить сразу. Нужно свериться с источниками. И в следующей передаче постараюсь на ваш вопрос дать ответ. Как это по-русски-то? А, кстати, вот Екатерина Павловна интересовалась этой разметкой. Если кто-то действительно знает, о чем речь, то можно позвонить и подсказать Екатерине Павловне, хотя я не очень понимаю, если слово неизвестно, где его искать, зачем в словарях. Ну, хочет запомнить, наверное, человек, поэтому, если кто знает, подскажите. Но сейчас к письму давайте вернемся. Возвращаемся к письму Бориса Васильевича. Он спрашивает о том, насколько достоверны реконструкции, относящиеся к более древним языковым состоянием, к общеславянскому языку, к праиндоевропейскому языку. Здесь нужно сказать вот что. Во-первых, все-таки существуют памятники. Конечно, чем дальше вглубь веков, тем меньше памятников. Но все-таки существуют памятники письменности еще и созданные еще до нашей эры. Так что определенные основания для подобных реконструкций есть. Ну, а кроме того, существуют весьма строгие, близкие, я бы сказал, к математическим методы сравнительно-исторического языкознания. Сравнительно-историческое языкознание возникло не вчера. Оно вот может праздновать... Вот в эти годы оно может праздновать 200 лет своего существования. Оно возникло в начале XIX века. И с тех пор оно достигло удивительных, огромных успехов. Не случайно, вот, между прочим, когда на телеканале «Культура» в проекте, вот в этом, где известные ученые читают лекции студентам, и это вот транслируется, не случайно Вячеслав Всеволодович Иванов посвятил свою лекцию именно сравнительно-историческому языкознанию, и там было что рассказать. Сравнительно-историческое языкознание, повторяю, достигло огромных успехов. У нас действительно есть вполне надежные данные даже о тех языковых состояниях, которые не оставили никаких письменных свидетельств. И это обнаруживается следующим образом. Конечно, никому из ныне живущих ученых не приходилось ни читать памятников, которые созданы на праиндоевропейском языке, потому что он слишком давно существовал, ни тем более разговаривать с человеком, который на этом языке изъяснялся. Но существуют потомки праиндоевропейского языка. И об этих потомках мы обладаем вполне достоверными сведениями. Сопоставляя данные разных языков, мы получаем основания для вполне достоверных реконструкций более древних состояний, в том числе праиндоевропейского языка. А если уж добавлять к этому, то должен сказать, что гипотезы ученых, занимающихся этой ветвью языкознания, проникли в такую глубь веков. Это касается уже даже не 10-го, не 20-го, а еще дальше веков до нашей эры. И здесь, тем не менее, тоже есть вполне определенные результаты. Их, конечно, несравненно меньше, но они существуют. Кстати, что касается праиндоевропейского языка, последнее, что скажу, могу порекомендовать нашему слушателю ознакомиться со знаменитой монографией Гамкрилидзе и Иванова, тот самый Вячеслав Силович Иванов, Гамкрилидзе и Иванов, который называется «Индоевропейский язык и индоевропейцы». Она вышла в Тбилиси в 1986 году. Вот с годом я могу ошибиться, но название такое, я думаю, что по именам и по названию найти нетрудно. Но еще Борис Васильевич просит прислать ему по электронной почте хоть какие-то ссылки, касающиеся затронутых в этом письме вопросов о древних языках. Знаете, достаточно в любом поисковике набрать что-нибудь вроде хотя бы памятников древнерусского языка, просто вот три слова, памятники древнерусского языка, вы получите огромное количество ссылок. Ну, а дальше по аналогии нетрудно продолжить этот поиск. Как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем вопрос по телефону. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Роман. Поздравляю вас с праздниками. Спасибо, вас тоже и всех слушателей. Благодарю. Мне хотелось бы вспомнить, что древнейшие памятники большинства языков замечательный источник – это граффити. Скажем, о первом древнерусском граффити Гараухша рассказывается тем, кто его нашел, Авдусиным, в его учебнике археологии СССР. И древнеславянские граффити на классических еще языках, они точно так же древнее памятников, только это уже надо в дореволюционное смотреть. Источники, где о том, что славянская письменность и до Кирилла существовала, писали спокойно. У нас этого почему-то не любят признавать. Вот, у меня два вопроса, но сначала хочу, просто я прочел в примечаниях к роману «Кощей бессмертный» Вильтмана, там указывается, что кощунами именовались в древности языческие жрецы, которые как бы кощунствовали, когда заклинания читали, и это стало далее восприниматься как нечто недопустимое, и оттуда пошло слово «кощей». Но бессмертный, видимо, потому что им знание секрета бессмертия приписывалось. Вот, а вопрос у меня такие. Я буквально позавчера слышал по радио выступление Галины Склеревской, доктора филологических наук, и я там услышал странное суждение, которое, собственно, правильно мы говорим, разбирались и раньше, но захотелось бы уточнить, теперь в новом году это снова. Она, в частности, сказала, что выражение «в Украине» оно недопустимо в речи, но в документах, причем речь шла о документах, составлявшихся на русском языке, оно допустимо. Мне это показалось странно, ведь поскольку документ именно по-русски составляется, то, естественно, и правило должно соблюдаться, которое в русском языке, а не в мове существует. Ведь мы спокойно говорим на полюсе, на экваторе, на Кавказе, на Кипре, и при этом ничего уничижительного к объекту речения не вкладываем в это выражение. Точно так же можно в женском роде подыскать выражение, скажем, на Мальте, на Кубе. Вот. Вот. Это первый вопрос. А второй вопрос был относительно таких разночтений, как апельсин, апельсинов, помидор, помидоров, кого чего. Вот существительное в родительном падеже множественного числа и с суффиксом на конце или без него. А где эти разночтения были? А, вот ну, опять ускорилась. Да, вопрос, на который она отвечала, ей еще, да, она еще привела ссылку на Корнея Чуковского, который в 20-х годах, стоя в очереди, выкрикивал, что вы неграмотно говорите по-русски, я думаю, что нельзя так говорить, вот. Но мне эта история вызвала сомнение, поскольку у нас есть даже устойчивые фразеологизмы, где противопоставляются одно и другое, скажем, выражение, скажем, солдат и матросов. Или выражение, которое до 17-го года было кадет и юнкеров. Вот, как говорится, рядом стоят с усечением суффикса и без усечения выражения. Только это не суффикс, а окончание, Рен. Да, но окончание. Ну, в общем, их используют рядом, словно нарочито. Мне вот хотелось так бы... в чем вопрос-то касательно... Мне хотелось бы ваш комментарий услышать. Нет, а по поводу вот апельсин-апельсинов, что, какое разночтение? Ну, в смысле, можно ли говорить, взвесьте мне килограмм апельсин, ясно, килограмм помидора, или обязательно надо еще окончание приделывать? Мне кажется, что правомерное и усеченное выражение равным образом. Ясно, Роман. Спасибо за ваши вопросы и за ваши комментарии, как всегда, содержательные. Первый вопрос был связан с злосчастным в Украине. Роман, я солидарен с вами. Я считаю, что не только говорить, но и писать в Украине недопустимо. Возможно, я уже в меньшинстве, возможно, я кому-то кажусь старорежимным. Но... Я к вам присоединяюсь. Отлично, Елена Николаевна. Но я все-таки занимаю прежнюю позицию. Понимаете, то, что сегодня разные люди, в том числе и лингвисты, специалисты по русскому языку, Галина Николаевна Склеревская, так же, как и я, русист, может быть, даже лучше было бы сказать, я так же, как и Галина Николаевна Склеревская, русист. И мы занимаем несколько различные позиции по отношению к этому вот несчастному предлогу. То, что вот мы занимаем разные позиции, свидетельствует о том, что колебание остается живым, пока вот эти два варианта борются. На мой взгляд, пока нормативным остается старый вариант с предлогом «на». А примеры, которые приводил Роман, можно было бы дополнить и еще рядом примеров. Поэтому попытка развести употребление в спонтанной речи и употребление в документах, мне кажется, ну, таким вот несколько искусственным изобретением. Думаю, что все-таки недопустимо и в речи, и в устной, и в речи письменной, в том числе в документах, недопустимо использование предлога «в». Но, насколько я знаю, собака лает, караван идет. В документах, как правило, все равно пишут именно с предлогом «в». Может быть, именно это и понуждает лингвистов некоторых, в том числе, например, Галину Николаевну Склеревскую, смириться, признать то, что здесь новая норма явочным порядком вытесняет старую, и узаконить таким образом подобное употребление. Возможно, Галина Николаевна права. С моей точки зрения все обстоит несколько иначе. По поводу апельсин и апельсинов. Современные источники нормативные, я с целым рядом источников относительно этого вопроса знакомился, в общем-то, практически единодушны. Абсолютно верной, абсолютно обязательной для письменной речи является полная форма с окончанием «ов», но для разговорной литературной речи, именно разговорной, считается вполне допустимым вариант усеченный, с нулевым окончанием. Поэтому, если вы говорите на рынке, в магазине килограмм апельсин, вы не допускаете никакой ошибки. То есть, в общем, и здесь я оказался с Романом солидарен. Да, но если люди спорят, и все-таки один говорит, что абсолютно кристально правильно, помидоров, апельсинов, то тут тоже нельзя отказать этому человеку в правоте. Безусловно, ему нельзя отказать в том, что он ничего не нарушает, но вот когда он пытается от других требовать, чтобы они говорили точно так же, как говорит и считает нужным говорить он, в случае с апельсинами он не вполне прав. Можно говорить. Именно говорить, не писать. Можно говорить, дайте мне килограмм апельсин. Взвесьте мне килограмм апельсин. А как это по-русски? Да, слушаем вопрос или комментарий по телефону. Представьтесь, пожалуйста. Извините, пожалуйста, я услышала про Кощея, но хочу уточнить. Это слово «Кощей» точно встречается в сказании о князя Святослава и неудачном походе князя Игоря. Там она точно идет как невольник. Мне очень интересно, что же это все-таки. Только я вы не представились. Ответа. Нина Александровна, я уже звонила. Угу. Я буду ждать ответа. Хорошо, Нина Александровна, обязательно ответим. А вот Ольга тоже пишет, в древности имя было Кощей, отсюда и фамилия Кащенко. Но это уже такое предположение сомнительное, хотя, не знаю, может быть, фамилии так из проверим. Древности идут. Проверим. Так, на пейджер вот нам пишут, интересный вопрос задают. Как вы относитесь к недавней инициативе отмены чистописания в начальных классах, то есть перевод на компьютер, Людмила вот спрашивает. А чистописание разве недавно отменили? Мне кажется, что чистописание отменили довольно давно. Ну, видимо, не точно выразилась наша слушательница, что, может быть, не чистописание, но когда школьники младших классов начинают сразу писать в компьютере, что ли, хотя это и не писать вовсе. У меня нет таких сведений. Я просто не располагаю информацией для того, чтобы ответить на этот вопрос. Мне неизвестно о том, существует или не существует подобная инициатива. Мне кажется просто немыслимым не учить детей писать от руки, а сразу учить их вводить буквы с клавиатуры компьютера. Мне кажется, что это просто невозможно. Во многих регионах сейчас эксперименты проводятся, выдают персональные компьютеры маленькие, специально настроенные уже на учебу с каким-то программным обеспечением вот уже для первоклассников. То есть детей вообще не учат писать ручками бумаги? Нет, ну я не знаю, я уже тоже начинаю гадать, я знаю просто, что вот им сразу выдают компьютер в первом классе. Ну, что они совсем уж не пишут, вряд ли. Но мне кажется, это в первом классе делать все-таки несколько поспешно. В таком случае, если это действительно так, если вместо того, чтобы учить детей писать, их учат вводить буквы с клавиатуры компьютера, мне кажется, это неправильно. Как это по-русски-то? Слушаем звонок, да, пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер, уважаемые ведущие. Здравствуйте. Владимир Савич. Вот первый вопрос. Вот интересный русский язык. Вот, значит, мне удалось затопить печь. А мой товарищ утопил ведро в озере. Вот два глагола, и вот совершенно противоположные с такими главными нашими. Значит, вода и огонь. Вот как вот такие глаголы называются, если есть возможность еще какую-нибудь пару такую сейчас или в следующей передаче. И второй вопрос. Как правильно, вышли из дому или вышли из дома? Значит, лег спать около часа ночи или около часу ночи? Вокруг много народу. Я думал, вот, да, еще вот вход в парадную или вход в парадное. Ну, мне вот кажется, вход в парадное – это вот старое такое, вот конец 19-го, может быть, начало 20 века. А и остальные тоже вот как-то так, может быть, это некоторые устаревшие. Но вот в романе современном, вот такого, значит, Петелина о жизни Шаляпина. Вот написано, было много народу. Вокруг много народу. Спасибо за внимание. Спасибо, Владимир Александрович, за вопросы. Я должен сказать, что даже без приставок глагол «топить» может иметь совершенно разные значения. Это тот случай, когда многозначное слово распадается на два слова. В таком случае говорят о распаде полисемии. В итоге мы получаем омонимы, то есть слова, которые звучат одинаково, а значениями совершенно не совпадают. Одно значение нельзя вывести из другого. В том случае, когда вот утрачена такая связь между значениями, говорят о распаде полисемии и об образовании омонимов. Омонимичных глаголов и вообще пар омонимов в русском языке довольно много. За примерами я могу вас отослать к словарю омонимов. Существует очень хороший словарь омонимов русского языка, который был создан Ольгой Сергеевной Ахмановой. Второй вопрос. Вариантное окончание «у» и «а» в родительном падеже, вот в таких, например, выражениях, как «вышли из дому» или «вышли из дома», «около часа» или «около часу», «много народа» или «много народу». Ну, легче всего ответить относительно последнего словосочетания «много народу». Когда здесь существительное в родительном падеже употребляется в количественном значении, то есть речь идет не о языке в старом смысле этого слова, как в том, в котором Пушкин его употреблял, а просто о количестве людей. Предпочтительным является вариант на одно из двух вариантных окончаний, именно окончание «у». Но этого не скажешь, вот, например, о слове «час». Тут уж в любом случае количественное значение «около часа ночи» и «около часу ночи» – это вариантные формы. Точно так же, как «вышли из дома» или «вышли из дому» – тоже вариантные формы. Единственное, что вот применительно к слову «дом», особенно с предлогом «из», в зависимости от того, какой вариант избирается, либо ударение падает на предлог, либо оно падает на само существительное. Повторяю, здесь варианты в принципе равноправные, более естественными, более русскими, более старыми представляются варианты с окончанием «у», хотя это может быть вот только такой кажимостью, это может только представляться так, потому что для существительных «час», «дом» вот это окончание «у» на самом деле исконным не является. Но вот в старой хорошей русской речи предпочтительно было употребление вот этого окончания «у». Употребление «а» здесь возникло, ну, в плане выравнивания по аналогии с употреблением в других значениях родительного падежа, подобных же существительных. Следовательно, в конечном счете «вышли из дому» и «вышли из дома» варианты равноправные с едва заметными стилистическими различиями. Тоже касается выражения «около часа» или «около часу». «Много народу» – здесь предпочтителен вариант с окончанием «у». Ну и, наконец, «парадная» – «парадная». Вы знаете, пока никто не узаконивал замену вот этого окончания среднего рода на окончание женского рода. Так что по-прежнему верно «в парадном», а не «в парадной», «вошли в парадное», а не «в парадную». Другое дело, как в реальности это выглядит в речи, но это именно другое дело. Как это по-русски? Да, еще слушаем ваш вопрос по телефону или комментарий. Здравствуйте, Ангелина Григорьевна. Здравствуйте. Из Санкт-Петербургских ведомостей за 19 декабря, ну, по отчету митинга на Пионерской площади. Маленькая цитата из речи Оксаны Гейниковой Дмитриевой. Значит, вы можете кричать и свистеть сколько угодно, но мандата мы не сдадим. И после этого один из участников этой акции, корреспонденту, который написал эту заметку, Макаровой, говорит: можете так и написать, что после таких слов Дмитриеву я забанил. Забанил. Вот это у меня вопрос. Мне показалось слово недобрым. Как-то обидно стало за газету. Один вопрос. Другой. В маршрутке сейчас разрешают ехать стоя. И моментально появились объявления. Ну, все варианты. Например, сидячих 15 мест, стоящих 7 мест. И наоборот, сидящих столько-то мест, стоящих столько-то мест. Обидно за стоящие или стоячие места. Я таких не видела. И, если можно, третье. Слово вдруг появилось «профилактировать» какой-то медицинской передаче. Ну, например, такие действия будут профилактировать, ну, какое-то заболевание. Профилактировать. Имеет ли оно право на жизнь? Спасибо. Спасибо, Ангелина Григорьевна, за вопросы, за лаконичность. Да, и остроумные, интересные наблюдения. Да. Вы знаете, вот этот глагол «забанил», который употребил, я так и не понял, журналист или тот, у кого брали интервью, это жаргон, компьютерный жаргон. Честно говоря, я точно значение этого слова не знаю, но уверен, что если бы спросили мою дочь или моего сына, они бы очень легко ответили на этот вопрос. Это слово, которое образовано от английского слова, с помощью русских, естественно, словообразовательных элементов, добавлена русская приставка, добавлена... От баннера? Может быть, от баннера, но не от самого баннера, а от корня, от которого образован вот этот баннер. Так что понятно, что с русским словом «баня» это не имеет абсолютно ничего общего. И обидным по отношению к депутату Оксане Генриховне Дмитриевой является в данном случае употребление, может быть обидным, является употребление вот такого сленгового словечка, вдобавок не общеупотребительного. Если это сказал журналист, то такое словоупотребление в его устах следует осудить. Если это произнес человек, у которого журналист в этот момент брал интервью, кто был этот человек, что это за человек, насколько он способен вообще отвечать за эти слова, за свои слова, трудно сказать. Сидячие и стоячие места. Вообще, обычно... В приличных транспортных средствах пишут «мест для сидения, мест для проезда стоя». Столько-то и столько-то. Сидячее место, стоячее место, стоящее или сидящее место – это нонсенс. И Ангелина Григорьевна в своем недоумении, граничащем с возмущением, на мой взгляд, совершенно права. Равно как и относительно слова «профилактировать». Конечно, это... типичный профессиональный жаргон. Мне это слово несколько раз встречалось и тоже начало встречаться недавно. Я думаю, что это элементарная лень. Действует один из известных законов языкового развития, закон экономии речевых усилий. Конечно, вместо того, чтобы сказать «то-то и то-то послужит хорошей профилактикой», удобнее сказать «то-то и то-то будет профилактировать». Но, в общем, такого глагола русский язык никогда ни из какого языка не заимствовал. Это вот такое разговорно-жаргонное новообразование. Пока, разумеется, никакими нормативными словарями русского языка оно не узаконено. А как это по-русски? Вот еще на Пэджер нас нам пишут, спрашивают, партии должно достаточно 500 человек в родительном или в винительном падеже, как правильно? Непонятно, что именно правильно. Я не понимаю, в чем вопрос. Партии достаточно кого, чего. Здесь должен быть родительный падеж. Форма родительного падежа 500 человек образована верно. Если вопрос заключался в этом, то вот таков ответ. Еще вопрос. Людмила Федоровна пишет нам. В рекламе прозвучало «Прополис – лучший друг, спасает от недуг». Правильно ли недуг или все-таки недугов? Вы знаете, это такая имитация старорусского употребления этого слова. От недуг – в значении «от недугов» можно было услышать, я думаю, в начале XIX века. Но сегодня это звучит вот таким явным архаизмом и, как мы видим, вызывает у наших слушателей вопросы. А как правильно, мультипликационный или анимационный фильм? Оба слова заимствованы. Просто к слову «мультипликационный» мы привыкли, оно в нашем лексиконе существует давно, а анимация вместо мультипликации, анимационный вместо мультипликационный появилась совсем недавно. Мне кажется, что, в общем, и то, и другое слова не вполне точно описывают явление, которое они призваны не описывать, а называть. Но вот если оценивать точность описания, то ни то, ни другое слово особой точностью в этом плане не отличаются. Поэтому сказать, что из этого правильнее, невозможно. Оба слова имеют право на существование. Если вам больше нравится более привычное мультипликационное, ради бога, можно употреблять это слово. Тем более, что от него... образованы всем хорошо знакомые слова «мультик», И, кроме того, тоже сложно сокращенное слово «мультфильм», а от словосочетания «анимационный фильм» и «анимация» я пока таких новообразований пока не слышал. Еще Игорь Александрович интересуется, кто такие девелоперы, и можно ли их назвать как-то по-русски? Ну, вообще, девелопер – это дословно «развиватель», «to develop» – «развивать». Ну, и понятно, что у этого глагола в английском языке довольно широкий спектр значений. Вот это еще один пример такого прямого бездумного копирования англоязычных документов. Во многих фирмах, между прочим, даже внутренний документооборот происходит на английском языке. Ну, сказав «во многих», я, возможно, погрешил против истины, но то, что такие фирмы существуют, совершенно точно. Особенно естественным образом это происходит в том случае, если владельцем фирмы является иностранный инвестор из Америки или из какой-нибудь другой страны, для которого родным языком является отнюдь не русский. И вот когда весь этот поток бумажный приходится переводить на русский, во многих случаях клерки, служащие в этих фирмах, если им кажется, что подобное слово на русском, в русском языке существует, они его так и используют. Вот девелопер – это такая вот особая разновидность служащего фирмы, который, в общем, занимается развитием. Менеджер по развитию, может быть, так это можно назвать. Но я уверен, что если мы попросим прокомментировать, что такое девелопер, какого-нибудь человека, который имеет достаточный опыт работы в какой-нибудь подобной фирме, он расскажет об этом намного интереснее и содержательнее. Как это по-русски-то? Ну и коротко отвечаем еще на вопрос по телефону. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Герман. У меня есть два коротких комментария. Во-первых, по поводу недуг недугов, известно старинное присловие, поговорка «лук от семи недуг». Действительно, старорусское. Это первое. А по поводу глагола «забанить». Он образован от английского глагола «to ban», что означает «налагать запрет», «запрещать», «дисквалифицировать». Поэтому, например, модератор, то есть тот, кто руководит работой некого сайта, интернет-сайта, может забанить кого-то из пользователей, то есть исключить его из круга тех, кто имеет право голоса на этом сайте за нарушение каких-то правил. Понятно. Вот. И, значит, что касается девелопера, то, скажем, основное, пожалуй, значение его современное – это застройщик, то есть развиватель территории некой, участка. Спасибо. Вот. А вы имеете вот отношение к работе, связанной с языком, с английским? Не с английским, но имею отношение. Спасибо вам большое, Герман. По поводу русского языка все-таки у меня один вопрос. Значит, а мы не успеваем уже, к сожалению, простите. Через две недели давайте созвонимся, и мы ответим. А сейчас остается только напомнить наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, 43, программа «Как это по-русски?».